в Твоих руках власть. Можешь судить, можешь спасать. И вот Господь пришел и говорит, я пришел, говорит, не судить. Я пришел спасать. И наш великий Бог, справедливый судья, так сделал, что за наши грехи Сын Божий пострадал. Он его осудил вместо нас. Вот в этом заключается весть Евангелия, благая весть, что грешникам дается спасение, прощение грехов. Удивительно, что как мало требуется от нас, столь много наделавших вреда и зла и грехов в глазах Божьих, вот просто удивительно, как милостив Бог и как мало Он от нас требует. Давайте мы прочитаем место, которое ну, просто вот меня лично повергает в какое-то сокрушение сердца и удивление вот Божьей милостью, благодатью. И это книга Иеремии, 3 глава. Смотрите, что здесь говорит Бог. 3 глава. 12, 13, 14, особенно 13. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи. Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не излью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою. Ну вы понимаете, вот пожалуйста, вот как милостив Бог, вот чего Он от нас требует? Только признай только вину твою. Вот все, что требуется. И вот тут-то и трудно, вот так и трудно человеку признать свою вину. Вот я себе представляю так вот, ну сидим в камере, допустим, мы там вот ждем суда, ждем. Там следствие идет, и тут заходит, значит, этот самый, открывается дверь и объявляет прокурор, так, граждане заключен. Сейчас, кто признает свою вину, идет на свободу. Боже мой, как ты милосерд. Ты от нас только требуешь того, чтобы признать свою вину. Ведь возместить ущерба мы не в состоянии. То есть загладить, искупить свою вину мы не в состоянии. И вот Господь, у нас уже все заплачено за нас. Господь заплатил, Он только требует. Предлагает даже, вернее, ты только признай свою вину. Вот это все, что от тебя требуется. Вот скажи, как есть. Может быть, и на этом собрании кто-то вот находится в каких-то поисках или блужданиях. Так все, что от тебя требуется, дорогая душа, чтобы вот прийти к Христу и получить вот это самое прощение грехов, вот это самое стать чадом Божиим, вот это все, что требуется, признай только вину твою. И дальше что говорит? Ибо ты отступил от Господа Бога твоего, распутствовала с чужими. Ну и дальше. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь. Вот, пожалуйста, сегодня звучит весть евангельская, что Бог пришел не судить мир, а спасти. Ну и все-таки здесь псалом, который говорит о Божьем суде, но этот суд Божий необычный. Это Бог тут не мир судит, а говорит, вот вы соберите ко мне тех, кто со мной вступил в завет. Друзья, здесь есть те, которые в завет вступили с Богом на собрании? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто с Богом в завет вступил? Кто в завет с Богом вступал? Опустите, пожалуйста, руки. Вот это ко всем к нам относится. К остальным это не относится. У них другие счеты с Богом. У них другие счеты с Богом. А вот это к тем, кто вступил в завет с Богом. Вот у Бога особые привилегии для этих людей и особые требования. Он говорит, я с вас буду сейчас взыскивать. Вот так вот. И говорит Господь, я сам буду свидетельствовать против тебя. Ну вот, за что же Бог так строго здесь их судит, за что взыскивает и за что обличает? Он говорит, я буду укорять тебя не за внешние обряды, так все вроде исправно, с внешней стороной вашей вот жизни, как вот верующие приносите исправно ваши жертвы. Ну, между прочим, надо сказать, что внешняя сторона служения у нас, правда, таки хромает, да? Вот, даже сегодня, ну вот, просим милости у Бога. Видите, там вот какой-то там транзистор, может, или микросхема сгорела, кто его знает там вот. Так, сатана нас сегодня, может быть, искушает. Богослав. А может, у нас не хватает еще чего-нибудь, усердия вот в чем-то. Я думаю, что со временем мы будем налаживать, чтобы луч, там лампочки надо вставить, соточки надо вставить. Пожалуйста, братья, Иван Васильевич, Саша, это вам поручается. Соточки на следующем собрании туда поставить, его там брат вот Алексей Бакадоров ответственный. Значит, вот внешняя сторона служения тоже она имеет значение. А вот там такой ящик для пожертвований. Это, так скажем, ну, внешняя сторона нашего служения. Вот Господь говорит, ну вы десятину вот принесите мне и хотя бы в этом меня испытайте. Некоторые так немножко противопоставляют, что вот, ну, Бог желает от нас чего-то как бы внутреннего такого, от сердца желает, а внешняя сторона, да как бы, ну, она так не очень важную роль играет, и можно пренебречь, ничего подобного. Вот сердце-то наше как раз и воспитывается тщательным исполнением таких внешних мелочей. Вот как мы воспитываем детей, пожалуйста, вот мы их учим. Так, встаешь, заправь, пожалуйста, постель. Не хочу. Так, пожалуйста, иди умывайся, иди чисти зубы. Вот такие мелочи, да? До тех пор, пока это не станет привычкой. А привычка – это часть характера. То есть вот это вот выходит, как говорится, в плоть и кровь. Вот так и служение Богу. Вот я смотрю, так немножко тут прошелся, ну, просто посмотреть со стороны, как слушаться. Как вот. И смотрю, вот сидят, ну, многие, те, которые с детства, я вот рад видеть тут некоторых друзей, землячков, вот, слава Богу, Господь привел. Ну, с детства верующие, вот они уже привыкли сидеть на собрании. Некоторые, я смотрю, не привыкли. Почему? Потому что, ну, оно еще не вошло в плоть и кровь. И еще, так сказать, не привыкли мы, вот, чтобы наша плоть и дети, некоторые еще не приучены, вот, чтобы сидеть на собрании. Просто сидеть на собрании 2 часа. Трудно это или нет, а? Вот просто просидеть на собрании 2 часа смирно, плоть свою так вот держать смирно, а? У некоторых плоть вот и вертится, и здесь сворачивается что-то плоть. Говорит, подержи, что я 2 часа нормально. Учите же вы своих детей, в конце концов. Вот это, вот в этих мелочах, а вот тут как раз и сердце, то дух-то наш и испытывается, и вот он воспитывается. А то некоторые говорят, надо, чтобы любить Бога, важно так вот, чтобы Бога любить. Это как эта любовь, которая там где-то в воздухе витает. Нет, она вот как раз проявляется конкретно. А Бог и в Новом Завете говорит, что ж, говорит, если кто-то говорит, что я Бога люблю, а брата своего, который Бога не вижу, я говорю, как я могу любить Бога, которого я не вижу? А брата, которого я вижу, я его не люблю. Вот вы понимаете, оно взаимосвязано, кажется. Поэтому будем мы стараться, чтобы внешняя сторона нашей христианской жизни, она соответствовала внутренней. Любовь к Богу, она в чем-то проявляется. И она проявляется порой действительно в том, что кажется нам, ну, пустяком с первого взгляда и мелочью. А однако же это не мелочь. И вот Господь здесь говорит, что не за жертвы твои, не за всесожжение твои я укоряю, твои всесожжения всегда предо мною. А всегда ли наши жертвы перед Богом? Исправно ли Богу мы жертвы наши приносим? Мне кажется, Господь уже за это нас должен укорять. Он бы так, наверное, сказал, вы, прежде чем говорить там о сердце, начните с чего попроще. И вот начните вот с ваших рук, с вашей одежды начните. С того, чтобы вовремя на собрание, хоть с этого хоть начните. Что там о сердце говорить? Я опоздал на полчаса там, или я опоздал на собрание, какую это любовь к Богу? Какая любовь к Богу? О какой любви к Богу? О каких высоких материях здесь говорить, когда нам надо начинать вот с этого элементарного, так или нет? Ну вот. А вот дальше он говорит, ну, у них было все в порядке, видите, вот они исправно приносили. А вот говорит, что я имею против тебя не за это, а за то, что как раз внутреннего расположения и не было. Вот говорит, чего не хватало во всех этих жертвах, вот главная существенная часть, это вот прежде всего, говорит, что принеси в жертву Богу хвалу. Не хватало духа самого, духа благодарения, признательности, признания Богу, благодарности. Да, вот это тоже наше плотское такое состояние, что мы по природе такие неблагодарные люди. Мы вот так быстро забываем добро, которое нам сделал, и даже не замечаем, что кто-то сделал нам добро, а сами так скупы, даже на хорошие слова. Уж чего, это вообще платить не надо, просто скажи вот, скажи хорошее слово. За это деньги не надо тебе платить. Так мы скупы, правда же? Вот так и к Богу мы скупы, чтобы прославлять Бога. Вот там написано в псалмах, я говорю, седьмикратно в день буду я тебя прославлять. То есть это значит, седьмикратно в день, значит определенно он себе установил время. Там, допустим, 6 часов, там в 10 часов, ну это вот так вот. Седьмикратно в день это было у него установлено такое время. Опять же, почему нужно? Вот он поставил себе, человек верующий, задачу. Я буду, по крайней мере, 7 раз определенно, вот в определенное время славить Бога. А вот по той же причине. Потому что это должно потом войти в привычку, а привычка – это часть характера. Она вырабатывает наш характер христианский. Привычка славить нашего Бога. А вот если этой привычки нет, если она не вошла в плоть и кровь, тогда вместо благодарения что? Ропот, недовольство. Вот примерно такое получается. Дальше говорит, и воздай Всевышнему обеты твои. А вот, пожалуйста, насчет обетов. Ну, может быть, кто-то думает, ну там в Ветхом Завете, там вот были обеты разные. Например, кто-то обет давал назаристы. Вы знаете, такой обет был довольно трудный и сложный для выполнения. А особенно он был такой, что если ты его нарушишь, то надо было по новой начинать все с нуля. Тут же осталось тебе 3 дня до вот истечения срока, и ты вдруг осквернился, или нечаянно на тебя там что-то упало, и ты должен с нуля все начинать. О, трудный обет. Ну, а зачем люди их давали? Вот что такое обет Бога? Вот мы вступили все в завет с Господом. Уже мы дали Богу обещание, так или нет? Как это называется, обещание, знаете? Обещание Богу доброй совести. Но это такое обещание как бы общего характера. А вот есть еще более такие конкретные случаи, конкретные обещания. И чем заключает, вообще-то, обет – это то, что обязывает. Но вот чем отличается обет, обещание, которое мы даем, от, например, той же заповеди. Вот заповедь – это то, что как бы нас обязывает, не спрашивая нашего согласия. Вот ты обязан, и все. Вот ты обязан это делать. А обет, знаете, что такое? Это тоже та же самая, может быть, заповедь, но которую я сам себе заповедую. Понимаете, я добровольно, внутренне говорю, я обязываюсь по своей доброй воле вот это или это делать. Конечно, мы, может быть, не практикуем, ну, так, публично вот таких обетов, да, они, может быть, не нужны, это же перед Богом дается обет. Ну, вот, например, соблюдать пост. Соблюдать пост, например. Никто не давал себе обет. Я знаю, что некоторые, и, может быть, большинство здесь присутствующих участвуют в постах по пятницам. Правда, к сожалению, сейчас те люди, которые как-то приходят в церковь, ну, слабовато в этом служении участвуют. И иногда задают вопрос себе, ну а вообще в чем тут смысл и зачем вообще я должен тут голодать? Ну, во-первых, пост не голодовка, а это духовное мероприятие, это отнюдь не так сказать, не физиологическое какое-то там просто ограничение, духовное мероприятие. Это часть нашей духовной жизни, но оно необходимо для того, чтобы мы научились держать в узде свою плоть. Но я хочу спросить, а много ли из нас дали обет Богу поститься? обет Богу. Это значит, что, Господи, я решаюсь перед Тобой, что я буду, например, ну, в такой-то день, я буду поститься, я буду в посте перед Тобой. Меня никто не будет заставлять, я сам себя буду заставлять. Или, например, я думаю, что все читают Слово Божие, верующие, все читают Слово Божие, молятся. Но все ли мы дали Богу обет посвятить определенное время наших суток, это утреннее время или какое-то другое время, в общем, определенное время, для того, чтобы всю суету абсолютно оставить и посвятить молитве Слову Божию, то есть обет. Если мы такой обет не дадим, если мы не, определенно не решимся, у нас духовная жизнь будет, ну так вот, как-то вот плавающей, с плавающей такой точкой, знаете, как это говорят. Относительно все у нас будет. Вот когда будет настроение, мы будем молиться, читать Слово Божие. Когда не будет, мы немножко поспим дольше, там вот, ну, в таком духе. Я хочу немножко других коснуться, таких практических... Дальше вот моментов, и мы еще вернемся, может быть, к обетам, но здесь говорится, что «И воздай Всевышнему обеты твои, и дальше, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот в день скорби. Кстати, здесь смысл не только вот такой прикладной, что каждому в личной жизни Господь посылает избавление тогда, когда вот предыдущее мы делаем, что когда мы прославляем Бога, когда в нашу привычку вошло славить Бога, держать в дисциплине себя, добровольно служить Богу, вот тогда Бог нас избавляет от скорбей. Знаете, вот я обратил внимание на такую интересную вещь, что верующие, вообще все люди и неверующие, как-то по-особому начинают молиться усердно, там вот что-то там проявлять усердие в служении Богу, когда их посещает именно скорбь в жизни. Вот тогда, значит, как тревога, тогда до Бога. Когда это все заканчивается, тогда улетучивается вот, ну, такой напускной, вот, и под влиянием вот этого давления, под прессом, как-то выжатое там, жалкое какое-то там чувство к Богу. Вот они улетучиваются. И, между прочим, вот интересно, когда верующие думают о последнем времени и вот о великой скорби, говорят, вот великая скорбь. И тут есть разные, конечно, толкования. Я так сейчас немножко с другой перспективы вот это все хочу осмотреть. Есть толкования такие, что Бог верующих от великой скорби избавит вообще. Ну, просто церковь будет восхищена, а тут мир будет, там люди будут мучиться, там все такое, там будут страшные дела тут какие-то там. Вот, вода в кровь превратится, тут и солнце будет печь в 7 раз сильнее, и холод там будет, и все такое. Ну, а мы будем избавлены. Есть другое толкование, что верующие часть великой скорби застанут. И вот, дорогие друзья, как бы нам вообще хотелось, чтобы быть восхищенными до начала всех этих ужасов, ну, или чтобы часть их застать. Я думаю, что лучше уж быть восхищенными. А что это у нас говорит? А вот то говорит, о чем сатана когда-то Богу говорил про Иова. Знаете, что он сказал? Кожа за кожу, а за жизнь человек все даст. Мы же за свою шкуру дрожим. Чтобы наш, вот этой плоти, чтобы этой плоти не было холодно и жарко, и голодно вот этому желудку нашему, чтобы не было. Вот чем мы боимся, да? А что самое страшное для верующего? Вот для верующего. Это для неверующих, да, вот это самое страшное. Когда желудок голодный, а вот когда работы нет, там, когда вот бедствия социальные, там, какие болезни, вот это самое страшное. Жизнь, когда в опасность. А что страшно? А для верующих это разве самое страшное? Что самое страшное для верующего? А вот что. Когда Господь отступил, а мы не заметили. Вот что самое страшное. Был случай. Самсоном. Он там заигрывал, знаете, с этой язычницей Далилой. И доигрался, пока остригли его. И вот он просыпается и говорит: пойду, как прежде, и сражусь с филистимлянами. А не знал, что Господь от него уже отступил. И вот и настала для него великая скорбь. Да великая скорбь была не в том, что он молол там, и что глаза выкололи ему, а что Господь от него ушел, отступил, Дух Божий. Вот это самое страшное для нас. А потому что мы должны сейчас делать, друзья? Вот тут и сказано: и тогда, когда наступит эта скорбь, ты меня призовешь, я тебя прославлю. В каком случае? Это если мы возьмем себе в привычку служить Богу регулярно, так сказать, славить Бога. Все, чтобы у нас и внешняя, и внутренняя сторона нашего служения Богу была вот сегодня, вот повседневно в порядке. А потом призови меня в день скорби, я избавлю тебя. Позвольте, от чего Бог избавит нас? От голодовки? Нет. Избавит нас от падения, чтобы мы духовно не упали. Вот тогда все лицемеры как раз и попадают. Вот там их вера и улетучится сразу, как вот настанет скорбь. Вот сразу их любовь к Богу вся улетучится, его потому что не было там, она напускная была. А вот тебя я избавлю. Господь проведет. Поэтому, дорогие друзья, когда мы думаем о будущем, мы не должны бояться, что там упадет какая-то бомба, понимаешь, или там что-то там, звезда какая-то, полынная упадет с ней. Нет, мы должны бояться. И вообще пришествие нашего Господа для верующих — это событие радостное или страшное, как вы считаете? Радостное или страшное событие вообще-то вот? Что Господь придет, это вот, это хорошо или плохо? Хорошо же, когда Господь же придет. Это же избавление не только нам, а вообще всему миру же избавление будет. Это же все будет хорошо тогда, когда Господь придет. Нечестивцы, значит, он уберет, значит, всех нечестивцев, отстранит власть, поставит власть праведный. Значит, суды будут все хорошие, милиция вся будет хорошая, честная. Учителя все будут, пожалуйста, без взяток. И вот, вот это все будет, это же хорошо, вы понимаете? Рабочие места, экология, все будет прекрасно. Вот так, это же не только нам, детям Божьим, это всему миру будет хорошо, когда Господь придет. Ну так мы же должны что теперь, дрожать от страха, ой, ой, конец времени. Нет, Господь говорит: восклоните ваши головы так, поднимите, это же пришествие Господне, ваше избавление приближается. А вот грешнику говорит Бог: а ты что делаешь? А какой грешник? Не простой тут грешник, как бы, а как бы золотой такой, как бы. Он как бы верующий, грешник. А сам грешник, он говорит: видишь, какой грешник? Это не тот грешник, который там он напился, валяется там в канаве. Нет, это такой грешник, который берет слова Божии и еще других наставляет, еще других обличает, а сам ненавидит эти слова. И вот говорит, когда видишь вора, сходишься, с прелюбодеями сообщаешься, уста открываешь на злословие, и так вот говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Вот это такой грешник, который верующий, а вот эти грехи все делает. Может быть, для нас здесь более такие понятные будут и вредные, может быть, вредоносные грехи. Вот эти самые, которые мы делаем языком. Смотри, вот язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь. Я бы вот предложил сегодня обет дать. Обет дать. Знаете какой? Вот вы все здесь находящиеся, например, тещи и свекрови. Начнем вот с вас. Не желаете ли вы сегодня дать обет? Ни разу в жизни о своих невестках и зятьях никому не говорить плохого. Обет дать. Ни по телефону, ни в личном разговоре. Не желаете ли вы сегодня дать такой обет? А? Вы знаете, как радикально улучшится жизнь на земле вообще и в ваших семьях, и в ваших отношениях? Да вы убедитесь уже в следующее воскресенье, вы придете другими людьми на собрание, наверное. А вот вы все, которые выслушиваете вот это вот, не желаете вы дать обет сегодня не слушать больше? Больше не слушать. Как только начинаешь, все, я дал Богу обет, такие вещи не буду слушать. Наша жизнь изменится, преобразится, дорогие друзья. Итак, сразу давай говорить на другую тему. Давай о Господе говорить, давай говорить о том, что назидает друг друга. Милые мои, вот, пожалуйста, вот эта практическая жизнь, вот обеты, вот они обеты, видите, вот, к чему сводится, чтобы добровольно от чего-то плохого отказаться и добровольно взять на себя обязанность хорошую что-то. А вот, например, был такой проповедник, например, Дуайт Муди, это в прошлом столетии был известный американский проповедник, знаете, вы многие слышали, читали книги. Так он, например, такой обет себе дал. Каждый день кому-то, хоть одному человеку, засвидетельствовать о Христе. Беда наша часто бывает в том, и вот эти проявляются плотские грехи, когда мы не заняты нашим настоящим делом, по-христиане, когда мы бездельничаем для Бога, вот да, вот нас заедает вот так вот, мучает вот эти такие какие-то грехи, пустословие там или еще чего хуже там, и кто-то даже при любодеянии впадает в такие грехи плоти, почему-то, потому что он не занимается как христианин тем, что он должен заниматься. Может быть, кто-то сегодня тоже пожелает такой обет дать Богу, раз в день хотя бы кому-то засвидетельствовать о Христе. Милые мои, жизнь наша преобразится. Воздайте Богу вот эти обеты, здесь сказано. А, дорогие друзья, как важно, чтобы мы добровольно служили Богу. Вот это и есть любовь к Богу, наше добровольное служение. И вот здесь в конце, я просто буду уже заканчивать, такие слова еще раз Господь серьезную угрозу здесь говорит. Смотрите, уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющий. Вообще-то восхитил, здесь немножко, может быть, переведено не совсем дословно, а дословно такое, чтобы я не схватил и не растерзал. И уж когда я растерзаю, схвачу, уже никто не избавит. Страшно упасть в руки Бога живого, другими словами. А кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Вот Господь доведет нас в небесную страну. Кто наблюдает за своим путем, то живет так с Богом, славит Бога. Ну, вот все, кто вступил в завет при жертве, вот тут сказано, кто заключил завет с Богом. Вот давайте мы сегодня решимся, каким путем идти, путем, вот, который Господь от нас желает, или вот идти путем, который закончится печально. Мы сейчас прославим нашего Господа за Его долготерпение, за то, что если Он нас и обличает, то правильно обличает. Если Он проявляет к нам строгость, то Он справедливо ее проявляет. А больше Он проявляет к нам любви, долготерпение. И может кто-то желает сегодня раскаяться, прийти к Господу, признать только вину свою. Очень немного требуется. Просто буквально ничего не требуется. Признай только вину свою. И прими благодать Господню и жертву Господа нашего Иисуса Христа. Склонимся перед Ним в искренних молитвах, ну, кратких, кто вслух будет молиться. Прославим Господа. Аминь.